Глава 9. Вдох-выдох и поглубже, поглубже. Вдыхайте здешний воздух полной грудью, друзья. Чувствуете, как духовные потоки наполняют вас, бегут по венам? Ребята не ответили, но слушали и прислушивались. Каждый разместился на ветвях одного из дубов покрупнее. Их всего было 9, самые старые деревья из рощи пня дубыча. Я сидел на старейшем дубе, который, как оказалось, видел меня из прошлой жизни. Он тогда был молодым побегом. Важным треском протрещал пень дубыч из-под земли. «Говорит, собирайте как можно больше духовной силы под источником», — перевел я. «И обратите внимание, какая стихия больше остальных прилипает. Вот на ней и сконцентрируйтесь». Говорит, сжимайте посильнее, чтобы больше уместилось. В этой роще намного легче призвать духов, но это потребует немалых усилий. Будь здоров. Возле пня дубыча, что 1500 лет назад, что сейчас сгущалась магия. Причем магия даже более древняя, чем боги, судя по всему. Я не знаю, что за сила это была, но к ней прямо-таки тянулись духи стихий. Но это я уже сейчас понял, что это были именно духи. Тогда я посчитал, что еще не пень дубыч может управлять чужой магией. Но теперь понял, что его защищали. Однако духи — странные существа. Чтобы их призвать, придется постараться. А чтобы загнать в свой источник и приручить, придется постараться еще больше. Я сосредоточил в себе дикий буйный комок духовной силы. Готовый разорвать источник и самого меня в любой момент, стоит только потерять над ним контроль. Как и ожидалось, моей основной стихией оказалась молния. Почти весь ветер утекал к Батуру, а огонь лип к Алексею, словно это была Роксана после долгой разлуки. Злата еще не достигла серебра, но Трезубец таил в себе нечто особенное, и я решил допустить ее к сосредоточению. Но сначала предупредил, чтобы не спешила, освоилась и постаралась поднять стадию развития. В общем, духовные потоки со всей ближайшей округи уже крутились в этой роще. Но этого все равно не хватало, чтобы призвать духа. Точнее, чтобы заставить его заглянуть в мой источник. Гады вертелись вокруг, но не хотели сотрудничать. «Да знаю», — процедил я сквозь зубы. «Пень дубыч, не отвлекай!» «Демоны, вас раздери!» Держать эту энергию становилось все тяжелее. Мне досталась молния, самая нестабильная стихия. Ее и так было нелегко контролировать, но теперь в моей утробе бушевали тысячи гроз. На 100 штормов хватит. Вот пень дубыч и переживал, что я разгромлю всю рощу. Деревья, даже магические, не очень дружат с высокими температурами. Но вот огню это не помешало первым явиться на зов. Коротко вздохнул Алексей, выгнувшись в спине. Его окутала жаркая аура, марева. Дуб, на котором он сидел, испуганно засуетился и забавно начал прыгать на корнях. Остановился только, когда пень дубыч гаркнул на него. Но все равно беспокойно следил за своей кроной. Когда Алексей пришел в себя, он глубоко задышал, выдыхая дым. Открыл глаза, огляделся потерянными глазами. Но потом сознание плавно пришло в норму, и он закричал. «Да, ура, у меня получилось! Ха-ха-ха!» А я продолжал концентрироваться на источнике. Представьте себе замершую во времени магию. Здоровенную такую. От неба до земли. Теперь мысленно скрутить ее в клубок, словно моток ниток. Шар такой яркий получился, верно? Вот, а теперь сожмите его, как снежок, да покрепче. В такую твердую штуковину, что если играть с ним в снежки, для вашего оппонента эта игра станет последней. Так получилось? А теперь еще 1000 раз повторите с 1000 других молний, но теперь сожмите эти комки вместе до размера небольшого шарика. Если такая дура бомбанет, мне не поздоровится. Возможно, даже очень. Не хотелось бы проверять. А тем временем дух посетил Батура. Сильный, резкий вихрь закружил вокруг дуба, взбаламошив листву. Он подхватил спокойно сидящего Батура и поднял кверху, над стремительно лысеющей кроной. А затем плавно опустил обратно на ветку, скрывшись внутри Хазарина и отпустив выдранные листья. Батур через несколько секунд открыл глаза и огляделся. Дуб под ним почти облысел, а тот, на котором сидел Алексей, коряжисто поскрипывал смехом. «А-а-а-пчхи!» Алексей вдруг чихнул пламенем и спалил часть кроны до голых веток. Теперь смеялся лысый дуб Батура. Сгусток молнии продолжал вырываться. Мои мышцы напряглись практически до спазма вместе с духовными сосудами. Вся сила, что имелась, была направлена на сдерживание этой дикой, огромной энергии. Дуб Свари, кажется, заснул. Слишком уж спокойно было вокруг Асвана. Но в какой-то момент он начал медленно погружаться в землю. Очнулся, когда уже зарылся наполовину ствола. Не сразу, но довольно быстро понял, что что-то не так, и начал лихорадочно вырываться. Затрясся весь, взъерошился, истерично зарокотал от страха. А затем разом нырнул почти до макушки. Сварь очнулся, обнаружив себя у самой земли. Ветви тряслись, махали изо всех сил и требовали свободы. «Эх, что произошло?» — помотал головой Сварь. «Ты обрел духа, дурень!» — весело воскликнул Алексей. Его уже сбросили с кроны, чтоб чихал где-нибудь в другом месте, так что Алексей расхаживал по роще, привыкая к новой силе. «Это я понял. Почему мой дуб стал короче?» «А, это...» — Алексей постучал по земле. «Ты его сожрал!» «Чего?» Свари подскочил, схватился за ветки и начал их тащить изо всех сил. «Дурень, используй духа!» — подсказал Батур. Его тоже с веток попросили убраться подальше. А облысевший дуб печально смотрел на кучку опавших листьев. А Свари услышал. Взмахнул рукой, и дуб вылетел наружу, словно здоровенная толстая стрела. Благо корни отрастил глубокие и не поднялся слишком высоко. Но зато плюхнулся на соседа, которому Алексей макушку прыжок. И Алексей и Свари благоразумно предпочли отойти подальше, пока древние дубы не начали мстить за неприятности. Мой источник начал трястись. Молния вырывалась из моей власти, но до сих пор никакой демон его проклятия дух не соизволил посетить мою нескромную персону. Злата продолжала сосредотачиваться, повторяя слова, что я ей поведал. Она держала в руках трезубец, и тот вдруг засиял голубоватым светом, а затем на пару мгновений вспыхнул. Вместе с ним крона дуба под девушкой резко позеленела и распушилась, и зацвела. Ну, точнее, она и была зеленой, но вдруг стала еще зеленее и пышнее. Дерево, кажется, даже зарумянилось, а над верхушкой появилась небольшая радуга. Злата пробилась на несколько ступеней выше, но еще не достигла серебра. Дух воды вселился в трезубец, и тот наполнился магией. А я до сих пор не мог призвать грёбаного духа молний. «Ра!» С диким рёвом я выпустил всю накопившуюся духовную силу вверх, к небу. Над лесом вырос плотный столб сияющей молнии. Она разверзла облака, разорвала их, словно пуховые подушки. Молния держалась несколько секунд, вырываясь из моего источника на долгожданную свободу. А я изо всех сил направлял ее по духовным сосудам, чтобы она меня не разорвала. Молния испарилась. Я тяжело задышал, источник опустел, и сил хватало только, чтобы не упасть. Да чтоб тебя! Мне призвать духа молнии так и не удалось. «Лучшие места на предстоящий турнир! Третий ряд! Берите, пока места не закончились!» Перекупщик забрался на деревянный ящик посреди площади и горланил во все стороны, завлекая народ. Он держал в руке небольшую крытую корзину, в которой, видимо, и находились билеты. Почти все обходили его стороной, но один мужичок подобрался поближе. «Сколько стоит?» «О, настоящий ценитель!» — обрадовался перекупщик. «Всего 2 серебряные гривны! Малая цена за...» «Сколько?» — закричал мужичок. «Это грабеж! Обдиралово! Наглость!» Люди начали оборачиваться, замедлять шаг, присматриваясь к развернувшейся сцене. «Это справедливая цена», — возразил перекупщик. «Билеты на эти места закончились еще 3 дня назад». «Да это ж такие, как ты, вордалаки, покупали все», — зарычал мужичок. Он схватил перекупщика за грудки, потянул на себя и повалил на землю. Ящик со скрипом перекатился, перекупщик шмякнулся о мощенную площадь, хрипнул, попытался вырваться, но корзина с билетами отлетела в сторону, и он испуганно потянулся за ней. Зря. Мужичок не обратил внимания на корзину. Он принялся старательно охаживать перекупщика по морде, особенное внимание уделяя носу, по ушам и животу. «Помогите!» «Убивают!» — завопил перекупщик. «Убив...» Тут один из прохожих зевах подхватил корзину, и он завопил еще сильнее. «Грабят! Грабят! Люди добрые, ловите вора!» Спохватилась престарелая дама. «Стража! Где вы, ленивые лодыри? Тут ужас и кошмар! Беспорядок! Стража! Стража!» Добрые молодцы появились будто бы из ниоткуда. Но я-то заметил, как они выжидали за колонной у многоэтажного здания, где арендовали места всякие разные торговцы. Первым повязали вора. Мужичок уже успел так разукрасить морду перекупщика, что того мама родная вряд ли бы узнала. Затем стражники оттянули мужичка. Но так вроде бы нехотя. Мне показалось, что они специально позволили нанести еще пару ударов в живот, прежде чем скрутить бедолагу. «Ах, помираю! Верните мне мои билеты! Умоляю!» — завопил перекупщик. Когда стражник с отобранной корзиной подошел поближе, перекупщик рванул к нему и попытался забрать ее, причем так резво, будто не истекал кровью. Но его задержал другой стражник. «А ну, смирно! Ждать до выяснения обстоятельств!» «Но как же... Цыц!» — и повернулся к товарищу. «Ну шо там, Митька?» Стражник порылся в корзине, проверил на свет бумажки и заявил. «Подделка!» Перекупщик пискнул, попытался сбежать, но его подхватили под руки и не дали даже пары шагов сделать. «Еще и обманщик!» — хмыкнул мужичок. «Вот падла!» — выругался вор. «Тащить всех в тюрьму!» — приказал старший из стражников. «Только в одну темницу не бросайте, а то до суда не доживет!» Мы с ребятами наблюдали за этой картиной, сидя на открытой террасе и поедая вкуснейшую штуку. Уверен, это лучшее, что придумали за все полторы, мать их, тысячи лет, пока меня не было. Причем все гениальное оказалось просто. Мясо пожарили. Нарезали небольшими кусками, добавили всяких разных овощей, какой-то соус, завернули все это в лепешку и поджарили с двух сторон. Я хомячил уже третью порцию и запивал ядреным хлебно-клюквенным квасом. «Не расстраивайся, Люд», — Злата погладила меня по плечу. «Да не расстраивайся», — усмехнулся Свари. «Ты и так сильный». «Или удачливый», — задумался Алексей. «Проворный», — серьезно заявил Батур. «Да идите вы», — воскликнул я сгоряча. «Еще шаварму?» — милым голосом спросила Злата. «Нет, хватит», — покачал я головой. Мужичка-мошенника и вора увели с площади, а я стал раздумывать, как мне быть. Конечно, я и ранее справлялся с противниками выше по развитию. Даже с серебряными воинами, заполучившими духа. Но это были бои насмерть. И мои методы, скажем так, не всегда воспринялись бы на турнире с восторгом. К тому же на турнире имелись определенные правила, причем для разных дисциплин своя. Мы выбрали несколько. Первая была командной. Пять человек сражались бок о бок в обычной турнирной сетке. Сначала будет несколько схваток с кучей команд на одном поле, и победители уже начнут биться друг против друга попарно, пока не останется только команда чемпионов. Оружие и снаряжение допускается свое. Насчет магии тоже особых запретов не было, однако за смерть придется платить огромный штраф. А еще нужно предъявить броню на осмотр, чтобы нас допустили до соревнований. Если она покажется недостаточной, развернут. Ну или предложат арендовать подходящий доспех со склада. Так что возможностей много. Думаю, это самый верный способ оказаться на первом месте и получить доступ в замок царя. Однако придется осторожничать. Батур заявился на соревнование стрелков. Оно, как и другие соревнования, касающиеся конкретного мастерства, будут проходить перед основными дисциплинами. Так сказать, затравка для зрителей. Но победители тоже допускаются в замок после турнира. Свари решил попробовать себя в искусстве владения мечом. Это не поединки и ничего в таком роде. Просто нужно будет разрубить или заколоть различные снаряды в различных обстоятельствах. Удалось выяснить, что в прошлый раз, например, одним из испытаний было разрубить падающие овощи и фрукты, пока они не коснулись земли. Алексей вызвался на владение копьем. Там вроде метание, удары по мишеням верхом и так далее и тому подобное. Злата решила воздержаться, а мне подобные штуки просто неинтересны, так что я тоже не стал никуда записываться. К тому же не хотелось бы раскрывать свои способности перед основными схватками. Еще одно соревнование, на которое я записался по другой причине, нежели доступ в замок, был лабиринт демонов. Просто туда записался боярин Видевой Радский, тот самый, что решил поставить себя выше остальных и нагло нарушил очередь. Не люблю таких подлюк. Особенно, если это не я. И особеннее, если пытаются подвинуть меня. Устраивать разборки прямо там я посчитал нежелательным. Так можно было и до турнира не допуститься. Все же боярин был местный, со связями, а я и так ходил с меткой изгоя под повязкой. Взгляды она так не привлекала, но сильные маги могли ее почувствовать, если бы захотели. Поэтому пришлось отложить месть на потом. Как раз пусть охладится. И видевой не подкачал. Выбрал жуткое и опасное соревнование, во время которого может произойти столько несчастных случаев. Это был лабиринт в местечке, расположенном в десятках верст от столицы. Чистое поле, которое маги Земли каждый турнир превращали в огромный лабиринт, запускали туда всяких разных демонов и загоняли по несколько команд в разные входы. Целью было добраться до центра лабиринта и забрать здоровенный кубок. Вроде как он еще пылал каким-то огнем или был с огненным артефактом, неважно. Это всего лишь слухи, которые меня не особо волновали. Меня интересовал только Радский. Наблюдателей в лабиринте не было, так что устроить несчастный случай было совсем легко. А наказать гаденыша очень уж хотелось. Сварик, кстати, посетовал, что лучше бы кубок оказался ледяным. Тогда можно было бы пить из него пиво, и оно всегда оставалось бы холодным. Но да ладно. Последним и самым главным соревнованием были, конечно, личные поединки. Каждый выступающий сражался сам за себя. Его поставили в самый конец не только как венец турнира, но еще для того, чтобы проредить желающих. Заявок подали много, но почти все участвовали в других соревнованиях и могли не дотянуть до поединков по состоянию здоровья. Тут уж отказалась Злата, что вполне благоразумно. У нее оказалась водная магия исцеления, не особо подходящая для подобных схваток. Как позже объяснил Алексей, водная стихия разделялась на боевую и поддерживающую. Это отличалось от лечебной магии, которой владели Елена и Аня, например. Но была очень похожей. Надо будет познакомить Злату с Еленой, когда вернемся в Стариград. Думаю, она обрадуется новой ученице. К тому же Злата еще не успела освоиться с новыми силами. Но дух воды, засевший в трезубце, понемногу открывал ей особенности своей магии. Надеюсь, он не станет тянуть, потому что поддержка нам может пригодиться уже скоро. Так вот, поединки. Для уравнивания шансов всем участникам будет выдано стандартное снаряжение. Оружие на выбор и доспехи. Протащить туда свои бомбы и прочие печати не получится. Я рассчитывал участвовать уже с духом в источнике, но придется справляться как-то без него. Но как? В поединках будут участвовать сильные маги благородных кровей. Наверняка у большинства из них будут иметься духи. Таких союзников, конечно, не просто заполучить, но все же. Ладно, прорвемся. Раз уж не получилось этим путем укрепить свои силы, будем действовать иначе. Я разом проглотил шаварму, залпом допил квас и с грохотом поставил кружку на стол. А затем встал. «Лёд, ты куда?» — удивился Алексей. «Готовиться, а? И вы не просиживайте штаны». Я оглядел своих соратников слева направо. Свари пил из двух кружек, причем не квас. Батур ограничился одной чарой разбавленного и неспешно попивал его, поедая шаварму. Алексей слишком уж заигрался с духом огня и первые две порции спалил, пытаясь поджарить чуточку посильнее, поэтому с урчащим животом ждал третью. Но когда мне принесли третью, я не стал с ним делиться. В воспитательных целях, конечно же. А Злата заказала какой-то салат и почему-то наелась им вдоволь. «Завтра начало турнира. Подготовьтесь, хорошенько отдохните и отоспитесь». «Злата», — повернулся я к девушке, — «у нас с тобой будет день в запасе. Подними свой уровень настолько, насколько возможно, и выведай у духа побольше приемов». Злата кивнула серьезным лицом. «А я задумался». Первый день — испытания мастеров, второй — лабиринт, третий выделили на командные схватки, четвертый — уже завершающий. «А я придумаю, как мне компенсировать неудачу», — кивнул я. А после развернулся и ушел. Идей пока никаких не появилось.